Бедняжка была не в состоянии отвечать. Она только трясла головой и дергала ртом. Мэри знала, что они обе думают об одном и том же. Что будет, когда дело дойдет до запертой комнаты в нижнем коридоре? Трактирщица, кажется, на время онемела и оглохла, — сухо проговорил Сквайр. — А ты, девушка, можешь что-нибудь сказать? — Я приехала сюда недавно, — ответила Мэри. — Моя мать умерла, и я приехала ухаживать за тетей. Она, как видите, не очень здорова, она нервная и легко расстраивается. — Неудивительно, живя в таком месте, — отозвался мистер Бассет. — Ну что ж, здесь больше не на что смотреть. Будьте добры, проводите меня снова вниз и покажите мне ту комнату, в которой решетки на окнах. Я заметил их со двора, хотелось бы взглянуть изнутри. Тетя Пейшенс облизнула губы и посмотрела на Мэри. Говорить она не могла. «Мне очень жаль, сэр», — сказала Мэри, — «но если вы имеете в виду старую кладовку в конце коридора, боюсь, она заперта. Дядя держит ключи у себя, я не знаю, куда он их убирает». Сквайр подозрительно переводил взгляд с одной на другую. «А вы, миссис Мерлин, разве вы не знаете, где ваш муж хранит ключи?» Тетя Пейшенс покачала головой. Сквайр хмыкнул и повернулся на каблуках. «Ну, это легко поправить», — заявил он. «Мы мигом вышибем дверь». Он вышел во двор позвать своего слугу. Мэри погладила тетю по руке и обняла ее. «Постарайся не дрожать так сильно», — горячо зашептала она. — Сразу видно, что ты что-то скрываешь. Сейчас единственное спасение — притвориться, что тебе все равно, хоть бы он весь дом перерыл. Через несколько минут мистер Бассет вернулся со своим слугой Ричардсом. Слуга широко ухмылялся, явно радуясь возможности что-нибудь сокрушить. Унес с собой большой кол от изгороди, который нашел в конюшне и, видимо, собирался пустить в ход в качестве тарана. Если бы Мэри не было так жаль тетю, она бы, наверное, порадовалась происходящему. Впервые она сможет увидеть запертую комнату. Но радость несколько умерялась тем фактом, что тетушка, да и сама Мэри, окажутся замешаны, если за дверью откроется что-нибудь неблаговидное. Впервые девушка задумалась о том, как трудно будет им доказать свою невиновность. Никто им не поверит после того, как тетя Пейшенс слепо защищала трактирщика. Поэтому Мэри не без волнения смотрела, как мистер Бассет и его слуга взялись вдвоем за доску и принялись таранить дверь. Несколько минут дверь выдерживала их напор. Эхо от ударов раскатывалось по всему дому. Потом раздался треск ломающегося дерева, и дверь подалась. Тетя Пейшенс горестно вскрикнула. Сквайр, оттолкнув ее, вошел в комнату. Ричард оперся о кол, вытирая пот со лба. Мэри заглянула в комнату через плечо слуги. Там, конечно, было темно, зарешеченные окна, завешенные мешковиной, не пропускали свет. «Принесите свечу кто-нибудь!» — крикнул Сквайр. «Здесь черно, как в яме!» Слуга достал из кармана огарок свечи, и скоро вспыхнул огонек. Слуга отдал свечу Сквайру, тот вышел на середину комнаты, подняв свечу над головой. Минуту стояла тишина. Сквайр медленно поворачивался, освещая по очереди все углы. Потом он разочарованно прищелкнул языком и обернулся к стоящей за его спиной маленькой группе. «Ничего», — сказал он, — «абсолютно ничего. Трактирщик снова меня одурачил». В комнате было пусто, если не считать нескольких смятых мешков, валявшихся в углу. Мешки были покрыты толстым слоем пыли. На стенах виднелась паутина. Мебели в комнате не было, камин был заложен камнями, а пол, как и в коридоре, был вымощен каменными плитами. Поверх пустых мешков валялась скрученная петлей веревка. Сквайр пожал плечами и вышел в коридор. «Ну, на этот раз мистер Джосс Мерлин выиграл», — проговорил он. «В этой комнатке не хватит улик, чтобы казнить и кошку. Признаю свое поражение». Женщины вышли за ним в холл, потом на крыльцо, а слуга отправился в конюшню за лошадьми. Мистер Бассет, похлопывая себя по сапогу хлыстом, с недовольным видом уставился в пространство. «Вам крупно повезло, миссис Мерлин», — проворчал он. Если бы в этой треклятой кладовке я нашел то, что ожидал, ваш муж завтра уже сидел бы в тюрьме графства. А так...» Он снова раздраженно прищелкнул языком и не договорил. «Шевелись, Ричардс! Что ты копаешься?» — заорал Сквайр. «Все утро, что ли, мне здесь торчать? Чем ты там занимаешься, бездельник чертов?» Слуга показался из конюшни, ведя в поводу двух лошадей. «А теперь послушай меня», — сказал мистер Бассет, нацелившись хлыстом на Мэри. «Может, твоя тетушка лишилась языка, а заодно и мозгов. Но ты-то, надеюсь, понимаешь нормальную английскую речь. И ты станешь утверждать, будто ничего не знаешь о делишках своего дяди. Отвечай-ка, кто-нибудь когда-нибудь заходил сюда днем или ночью?» Мэри посмотрела ему прямо в глаза. «Я ни разу никого не видела». «Ты бывала раньше в той запертой комнате?» «Нет, никогда в жизни». «Как ты думаешь, почему он ее запирает?» «Даже не представляю». «Ты никогда не слышала ночью во дворе стука колес?» «Я очень крепко сплю, меня ничто не разбудит». «А где бывает твой дядя, когда отлучается из дому?» «Не знаю». «Тебе не кажется несколько своеобразным завести трактир у большой дороги, а потом запереть его на все замки и не пускать туда ни прохожих, ни проезжих?» «Понимаете, дядя вообще своеобразный человек». «Настолько своеобразный, черт подери, что половина местных жителей не могут спать спокойно, пока его не повесят, как повесили его отца. Можешь передать ему это от меня». «Обязательно передам, мистер Бассет». «И тебе не страшно здесь жить? Соседей не видать и не слыхать, а в доме одна эта полоумная». «Все проходит». «Я смотрю, ты неразговорчива. Но я не хотел бы иметь таких родственничков. Лучше увидеть свою дочь в могиле, чем жить в одном доме с таким человеком, как Джосс Мерлин». Сквайр забрался на лошадь и взял в руки поводья. «И еще одно!» — крикнул он, сидя в седле. «Ты не видел здесь младшего брата твоего дяди, Джема Мерлина из Треворта?» «Нет», — спокойно ответила Мэри. «Он никогда сюда не приезжает». «Не приезжает, говоришь? Ладно. Пока мне от вас больше ничего не нужно. Всего хорошего». Двое всадников выехали на дорогу и двинулись вниз по склону, а потом вверх на следующий холм. Тетя Пейшенс первой вернулась в кухню и рухнула на стул в полуобморочном состоянии. «Ах, да приди же в себя, тетя!» — устало вздохнула Мэри. «Мистер Бассет уехал, ничего здесь не узнал, потому и разозлился. Если бы он нашел в кладовой целую бочку бренди, вот тогда было бы из-за чего расстраиваться. А так вы с дядей Джоссом благополучно выпутались». Мэри налила стакан воды и выпила одним духом. Ей было безумно трудно держать себя в руках. Она солгала, чтобы спасти шкуру дяди Джосса, в то время как каждая ее клеточка рвалась разоблачить его преступление. Пустота заветной кладовки не удивила ее, ведь не зря здесь на днях побывали фургоны. Но увидеть эту гнусную веревку, ту самую, которая болталась тогда на балке, было уже выше ее сил. А пришлось смолчать ради тети. Это было отвратительно, по-другому не скажешь. Что ж, теперь дороги назад нет, она стала одной из них. Мэри налила себе еще воды, цинично размышляя о том, что, может быть, в конце концов, ее повесят рядышком с дядей Джоссом. Мало того, что она лгала, чтобы спасти его, думала Мэри, все больше разъяряясь. Она еще солгала, чтобы спасти его брата Джема. Джем Мерлин должен быть ей благодарен. Она сама не знала, почему солгала о нем. Скорее всего, он никогда об этом и не узнает, а если и узнает, примет как должное. Тетя Пейшен все еще стонала и хныкала, сидя у огня, но Мэри была не в настроении утешать ее. Она решила, что сегодня уже достаточно потрудилась на благо семьи. Нервы ее были на пределе. Если она пробудет в кухне еще хоть минуту, то закричит от злости. Мэри снова отправилась к своему корыту, стоявшему около курятника, и в бешенстве сунула руки в грязно-серую мыльную воду, которая к этому времени успела окончательно заледенеть. Джосс Мерлин вернулся около полудня. Мэри услышала, как он вошел в кухню, где жена тотчас обрушила на него потоки слов. Мэри осталась у корыта. Пусть тетя Пейшенс сама ему все расскажет. Если он позовет ее, она пойдет в дом, а пока спешить некуда.